Глава 13. О возвращении Нолдор. Говорится, что Феанор и его сыновья первыми среди изгнанников добрались до Средиземья и высадились в пустыне Ламут, Великое Эхо, на внешних берегах залива Дренгест. Едва ступили Нолдор на твердую землю, их крики эхом отозвались в холмах, усилившись многократно, словно гомон и гам бесчетных могучих голосов зазвучал на северном побережье. Морской ветер подхватил гул пожарищ Лосгара, где гибли в огне корабли. И подивились все, кто издалека услышал тот шум, подобный ропоту гнева. Но зарево тех костров видел не только Финголфин, покинутый Феанором Варамани. Видели их и орки, и дозорные Моргота. Никому не ведомо, что ощутил в душе Моргот при вести о том, что Феанор, его заклятый враг, привел с запада целое воинство. Возможно, что и не устрашился Моргот, ибо еще не ведал, каковы в деле мечи Нолдор. И вскоре стало ясно, что он замышляет отбросить недругов назад к морю. Под холодными лучами звезд, еще до того, как взошла луна, воинство Феанора поднялось вверх вдоль протяженных берегов залива Дренгест, что вдавался в Эрод Ломин, горы Эха. И так прошли они от побережья до раздольных земель Хитлума и вышли, наконец, к долгому озеру Митрим. И на северном его берегу разбили лагерь в краю с тем же названием. Но воинство Моргота, потревоженное эхом голосов в пустоши Ламут и отблеском костров в Лосгаре, подоспело через перевалы Эрод-Ветрин, гор Тени, и внезапно напала на Феанора. Прежде чем лагерь Нолдор был вполне подготовлен и надежно укреплен. Так на пасмурных равнинах Митрима произошла вторая битва войн Белэрианда. Она получила название Дагор Нуин Гилеад, битва под звездами. Ибо луна еще не сияла над миром, и битва эта воспета в песнях. Враги превосходили Нолдор числом и застали их врасплох. И все же эльфы быстро одержали победу, ибо свет Амона еще не померк в их глазах. Были Нолдор могучи и стремительны, и страшны в гневе, а мечи их длинны и ужасны. Орки бежали пред их натиском и были отброшены от Митрима в кровопролитном сражении. И Нолдор гнали их через горы Тени до широкой равнины Ардгален, что лежала к северу от Дуртониона. Там оркам на помощь явились армии Моргота, те, что ранее вышли на юг в долину Сириона и осадили Кирдана в гаванях Фалоса. И нашли они свою гибель, ибо Келегорн, сын Феанора, прознав о них, устроил засаду вместе с частью эльфийского воинства и ринулся на них с холмов Уэйтель-Сирион и оттеснил их к топям Серах. Вести воистину недобрые достигли наконец Ангбанда, и устрашился Моргот. 10 дней длилась битва, и из тех полчищ, что подготовил он для покорения Белэрианда, уцелело не больше, чем горсть листьев. Однако был у Моргота повод для великой радости, хотя до поры сам Моргот про то не ведал. Ибо Феанор, обуреваемый ненавистью к врагу своему, не желал остановиться, но торопился вперед, преследуя уцелевших орков и надеясь добраться в итоге до самого Моргота. Громко смеялся Феанор, размахивая мечом и ликуя, что не побоялся бросить вызов гневу Валар и опасностям долгого пути ради того, чтобы насладиться часом своей мести. Ничего не знал Фэан Урабангбенди и о его мощных укреплениях, что воздвиг Моргот за столь короткое время. Но даже зная он о них, это бы не остановило Фэанора, ибо он был обречен и испепелен пламенем своего гнева. Вот так вышло, что далеко оторвался он от головного отряда, и, видя это, прислужники Моргота остановились и дали бой. А из Ангбанда на помощь им подоспели балроги. Там, у границ Дордаэделот, земли Моргота, был окружен Фэанор, а с ним и немногие его друзья. Долго сражался он, не ведая страха, хотя огненное кольцо сомкнулось вокруг него и нанесли ему многие раны. Но, наконец, Готмок, предводитель балрогов, что впоследствии пал от руки Актелиона в Гондолине, поверг его на землю. Там встретил бы смерть Фэанор, если бы в тот час не явились к нему на помощь сыновья его с подкреплением, и балроги оставили его и вернулись в Ангбанд. И вот сыновья Фэанора подняли тело отца и понесли его назад к Митриму. Уже подходили они к Этельсирион и поднимались вверх по тропе, ведущей к горному перевалу, когда Фэанор велел им остановиться, ибо смертельны были его раны, и знал он, что пробил его час. Последний раз, окинув взором склоны Эрдветрин, увидел он вдали пики Тагонродрима, самой мощной твердыни Средиземья, и понял Фэанор, ибо в смертный час не зашел на него дар предвидения, что не во власти Нолдор не спровергнуть их. Но трижды проклял он имя Моргота и повелел своим сыновьям соблюсти клятву и отомстить за отца. И умер Фэанор. Но не свершался над ним погребальный обряд, и не рыли ему могилы. Столь неукротимым пламенем пылал его дух, что как только оставил он тело, плоть обратилась в пепел, и ветер развеял тот пепел, словно дым, и вновь не являлся Варду подобный ему, и дух Фэанора не покидал чертогов Мандоса. Так погиб величайший из Нолдор, чьи деяния снискали его народу неугасимую славу и навлекли на его народ тягчайшие беды. В Митриме же обитали серые эльфы, народ Белэрианда, что встарь пришел на север из-за гор, и Нолдор с радостью приветствовали их, как давно утраченную родню. Но сперва трудно было им изъясняться между собой, ибо долго жили эти народы вдали друг от друга, и весьма несхожими стали языки Калаквенди Валинора и Мариквенди Белэрианда. От эльфов Митрима Нолдор узнали о могуществе Элу Тингула, короля Дориата, и о поясе чар, что ограждал его земли. А вести о великих подвигах Нолдор на севере дошли до Менегрота, на юге и до гавани Бритомбара и Эглореста. Тогда все эльфы Белэрианда преисполнились изумления, и пробудил в них надежду приход столь могучей родни, что нежданно-негаданно возвратилась с запада в час их крайней нужды. Многие решили поначалу, будто те явились как посланцы Валар, дабы избавить эльфов от недругов. Но в самый час смерти Фэанора к сыновьям его пришли послы от Моргота, признавая поражение и предлагая условия, вплоть до возвращения одного из Сильмариллей. Тогда Маэдрос Высокий, старший сыновей, убедил братьев начать притворные переговоры с Морготом, и встретить его посланцев в назначенном месте. Однако Нолдор столь же мало склонны были держать слово, как и Моргот. Потому каждое посольство явилось большими силами, нежели было условлено. Но Моргот выслал войско более многочисленное, и в нем были балроги. Маэдрас попал в засаду. Весь отряд его перебили. Он же, по повелению Моргота, был захвачен в плен живым и доставлен в Ангбан. Тогда братья Маэдраса отошли назад и укрепили мощный лагерь в Хитлуме. Но Моргот держал Маэдраса в качестве заложника и послал сказать, что не освободит его, пока Нолдор не откажутся от войны и не вернутся на запад, или не уйдут прочь из Белэрианда, в далекие южные края. Но сыновья Феанора знали, что Моргот не сдержит слова и не освободит Маэдраса, как бы они ни поступили. Кроме того, их связывала данная клятва, и не вправе были они отречься от войны против врага во имя чего бы то ни было. Тогда Моргот велел повесить Маэдраса на отвесной стене пропасти Тангородрима, приковав к скале за правое запястье стальным кольцом. Но вот до лагеря в Хитлуме дошел слух о походе Фингольфина и его воинства и о том, что удалось им перейти скрежущий лед. А вслед за тем весь мир поверг в изумление восход луны. Когда же воинство Фингольфина вступило в Митрим, на западе поднялось пламенеющее солнце. И Фингольфин развернул свои синие с серебром знамена и затрубил врага. И цветы расцветали под ногами идущих победным маршем воинов. И окончились века звезд. При появлении слепящего света слуги Моргота бежали в Ангбан. И Фингольфин беспрепятственно миновал укрепленные пределы Дордаэ-де-Лот, пока враги его прятались под землей. Тогда эльфы ударили в ворота Ангбанда, и при призывном звуке их труп содрогнулись твердыни Тангородрима. И Маэдрос, терзаемый муками боли, воззвал к родне своей, но голос его заглушило эхо скал. Однако Фингольфин, будучи иного нрава, нежели Феанор, и, опасаясь козни Моргота, отвел войска из земли Дордаэ-де-Лот и двинулся назад к Митриму, ибо дошли до него вести о том, что там найдет он сыновей Феанора. И предпочитал он также держаться под защитой гор Тени, пока народ его отдыхает и набирается сил, ибо Фингольфин уже видел мощь Ангбанда и не надеялся, что крепость падет при одном звуке труб. Потому, придя, наконец, в Хитлум, он разбил первый свой лагерь и поселение у северных берегов озера Митрим. Те, что следовали за Фингольфином, не питали любви к дому Феанора, ибо на долю переживших переход через льды выпали неисчислимые страдания. Фингольфин же почитал сыновей сообщниками отца. Так возникла опасность раздора между двумя воинствами. Но и хотя и понесли они в пути великие потери, подданные Фингольфина и Финрода, сына Финарфина, по-прежнему превышали в числе сторонников Феанора. И ныне те отступили перед ними и перенесли свои поселения на южный берег. И их разделило озеро. Многие из сторонников Феанора уже раскаивались в том, что содеяли в Лосгаре, и преисполнились изумления, узнав о доблести, что явили друзья, покинутые ими, при переходе через льды севера. И рады были бы Нолдор Феанора приветствовать их, но, устыдившись, не смели. Вот так, в силу наложенного на них проклятия, ничего не выиграли Нолдор, пока Моргот пребывал в нерешительности, а новообретенный свет внушал оркам великий ужас. Но Моргот очнулся от раздумий и рассмеялся, видя разлад в рядах своих недругов. И сотворил он в подземельях Ангбанда густые дымы и туманы. И заклубились они над смрадными вершинами железных гор, отравляя прозрачный воздух первых дней мира. Даже в далеком Митриме видели их. Подул ветер с востока и перенес их через Хитлум. И затмили они вновь рожденное солнце и осели на землю. И застлали поля и долины, и пали на воды Митрима мерзкой ядовитой пеленой. Тогда Фингон отважный, сын Фингольфина, решил примирить враждующих Нолдор, прежде чем враг приготовится к войне. Ибо земля на севере сотрясалась от грохота подземных кузниц Моргота. Давным-давно, в благословенные дни Валинора, Фингона и Маэдруса связывали узы тесной дружбы. До того, как с Малькора сняты были цепи, и ложь разделила друзей. Хотя и не знал до поры Фингон, что Маэдрус не забыл о нем, когда запылали корабли. Память о давней дружбе жгла ему сердце. Потому отважился Фингон на подвиг, что по праву прославлен среди героических деяний нолдорских владык. Один, не посоветовавшись ни с кем, он отправился на поиски Маэдруса. И под покровом тьмы, той самой, что создал Моргот, незамеченным пробрался в стан врагов. Высоко взобрался он по склону Тангородрима и в отчаянии взглянул сверху на разоренные земли. Но не находил он ни прохода, ни расщелины, чтобы пробраться в цитадель Моргота. Тогда, бросая вызов оркам, что все еще дрожали от страха в темных подвалах под землей, Фингон взял в руки лютню и запел песнь о Валиноре, что сложили Нолдор в старину, прежде чем вражда разделила сыновей Финвы. И голос Фингона зазвенел в унылых лощинах, что доселе внимали только криком страха и боли. Так Фингон нашел того, кого искал, ибо внезапно высоко над ним подхватили песню, и далекий слабый голос возвал к нему в ответ. То запел Маэдрус, невзирая на муки боли. Тогда Фингон взобрался к подножию стены, где мучился его родич. Но далее не было пути. И зарыдал Фингон, увидев жестокое измышление Моргота. Маэдрус же, терпя невыносимое страдание, без проблеска надежды, взмолился, чтобы Фингон застрелил его из лука. И Фингон вложил стрелу в тетиву и согнул лук. И, не видя иного спасения, он возвал к Манве, говоря: «О король, кому дороги все птицы! Направь же теперь эту оперенную стрелу и сжалься над Нолдор в час нужды». И в тот час услышана была его мольба. Ибо Манве, кому дороги все птицы, кому крылатые гонцы доставляют на Таниквитель вести и Средиземья, встарь выслал во внешние земли племя орлов, повелев им поселиться среди северных скал и следить за Морготом, поскольку Манве не вовсе утратил жалость к изгнанникам-эльфам. И приносили ему орлы вести о многих событиях тех дней, и Манве внимал им в печали. И вот едва Фингул согнул лук, с поднебесных высот слетел Турондор, король орлов, самый могучий из всех земных птиц, что были или есть. Размах крыльев его достигал 30 саженей. Остановив руку Фингона, Турондор подхватил его и отнес к краю пропасти, где прикован был Маэдрус. Но Фингон не смог ни снять сработанный адом железный браслет, ни разъединить его, ни вырвать из каменных тисков. И снова, обезумевший от боли, Маэдрус взмолился, чтобы Фингон прекратил его муки выстрелом из лука. Но Фингон отсек кисть его руки выше запястья, и Торондур отнес их назад в Митрим. Со временем исцелился Маэдрус, ибо жарко пылал в нем огонь жизни, а сила его была силой древнего мира, кои обладают лишь выросшие в Валиноре. Тело его, измученное пыткой, вновь окрепло и обрело былую мощь. Но тень боли осталась в сердце его, и меч в его левой руке разил безжалостнее, нежели некогда в правой. Подвиг Фингона принес герою великую славу, и все Нолдор превознесли его, и ненависть, разделявшая род Фингольфина и Феанора, была избыта. Ибо Маэдрос просил простить ему предательство в Арамане и отказался от своих притязаний на королевскую власть над всеми Нолдор. И сказал он Фингольфину: «Даже не будь между нами обиды, лорд, и тогда королевский титул по праву перешел бы к тебе, ибо ты старший здесь из рода Финвы и один из мудрейших». Но не все братья Маэдруса согласились с этим в сердце своем. Так сбылось предсказание Мандоса, и дом Феанора стал именоваться «Обездоленные», ибо верховная власть перешла от них, старшей ветви, к роду Фингольфина, как в Эленде, так и в Белэриэнде, и потому еще, что утрачены были Сильмарилли. Нолдор же, объединившись вновь, выставили стражу у границ Дордаэделот и осадили Ангбанд с запада, востока и юга. И разослали они повсюду гонцов, чтобы те разузнали как можно более о землях Белэрианда и вступили в переговоры с тамошними обитателями. Не слишком порадовался король Тингул приходу столь могучих владык с запада, охочих до новых владений. И не пожелал он открыть для них вход в свое королевство или снять пояс чар. Ибо умудренный мудростью Мелиан, не полагался он на то, что возможно долго сдерживать мощь Моргота. Из всех нолдорских принцев только сыновья Финарфина допущены были в пределы Дориата, ибо они приходились близкой родней самому королю Тингулу. Матерью их была Эарвен из Альквалонда, дочь Олвы. Ангрот, сын Финарфина, первым из изгнанников явился в Менегрот, как посол брата своего Финрода, и долго говорил с королем, рассказывая ему о деяниях Нолдор на севере, и численности их, и порядке их воинства. Но, будучи верен и прям, и мудр сердцем, и полагая, что все обиды ныне прощены, ни слова не сказал он ни о братоубийственной битве, ни о том, как были изгнаны Нолдор, ни о клятве Феанора. Король Тингул внял словам Ангрода, и прежде чем ушел, тот сказал ему так: «Вот что передает меня тем, кто послал тебя. Дозволяется Нолдор селиться в Хитлуме и в Нагорьях Дартониона, и в диких пустынных краях к востоку от Дориата. Но в других землях живут многие мои подданные, и не желаю я, чтобы стесняли их, тем более гнали с насиженных мест. Потому остерегайтесь, принцы Запада, держите себя с оглядкой, ибо я владыка Белэрианда, и всем, кто желает поселиться здесь, мое слово — закон. В Дориат же не вступит никто, кроме разве тех, кого призову я как гостей или кому понадоблюсь я в час нужды». И вот правители Нолдор созвали совет в Митриме, и явился к ним Ангрут с посланием от короля Тингула из Дориата. Нелюбезным сочли Нолдор прием, оказанный королем, и слова его привели в ярость сыновей Феанора. Но Маэдрос рассмеялся и молвил: «Король, тот, кто может удержать то, чем владеет. Иначе титул его пустой звук. Тингл всего лишь дарует нам земли, на которые не распространяется его власть. Да если бы не приход Нолдор, одним Дориатом владел бы он сегодня. Потому пусть и правит себе в Дориате, и радуется, что соседи его сыны Финве, а не орки Моргота, что достались нам. В других же местах мы заведем свои порядки. Но Карантир, который не жаловал сыновей Финарфина, и из всех братьев отличался наиболее резким нравом и наиболее скор был на гнев, воскликнул вслух. И еще скажу вот что. Да не позволим мы сыновьям Финарфина бегать туда и сюда с доносами в пещеры к этому темному эльфу. Кто определил их в наши глашатые и послал к нему для переговоров? Да хоть они и впрямь добрались до Белэрианда, пусть не забывают, что отец их – один из нолдорских владык, хоть и мать их и другого племени. Тогда Ангрод пришел в ярость и покинул совет. Маэдрус, правда, упрекнул Карантира, но большая часть Нолдор, как из того, так и из другого лагеря, обеспокоились в душе, опасаясь неистового нрава сыновей Феанора, что, казалось, всегда будут являть себя в грубых словах или насилии. Но Маэдрус обуздал своих братьев, и они ушли с совета, и вскоре покинули Митрим и переселились на восток, за Арус, в раздольные земли вокруг холма Химринг. Этот край после назвали предел Маэдруса, ибо с севера почти ничего не защищало его от нападений из Ангбанда, ни холмы, ни река. Там несли стражу Маэдрус и его братья, собрав вокруг себя тех, что пожелали присоединиться к ним. И мало общались они с роднёй своей, живущей на западе, разве что в час нужды. Говорится, что сам Маэдрус измыслил этот план, чтобы не допустить по возможности новых раздоров. И потому еще, что желал он всей душой принять на себя главный удар при вражеском натиске. Сам же он навсегда оставался в дружбе с родом Фингольфина и Финарфина и часто приходил к родне своей за советом. Однако и его связывала клятва, хотя до поры она и не давала о себе знать. Народ же Карантира поселился еще дальше к востоку, за верховьями реки Гелион, вокруг озера Хелеворн под горой Рерир, и далее к югу, и поднялись они на вершины Эрдлуин и в изумлении взглянули на восток, ибо дикими и неохватными показались им просторы Средиземья. Там-то народ Карантира впервые встретился с гномами, которые после нападения Моргота и прихода Нолдор прекратили торговлю с Белэриандом. Оба народа чтили мастерство и рады были учиться новому. Но не было между ними большой любви, ибо гномы замкнуты и обидчивы, а Карантир отличался высокомерием и почти не скрывал своего презрения к неприглядным наугрим. А подданные его следовали примеру своего повелителя. Однако, поскольку оба народа боялись и ненавидели Моргота, они заключили союз к немалой выгоде для тех и других. Ибо наугрим переняли в те дни многие секреты ремесла, а кузнецы и каменщики Нограта и Белогоста прославились среди родни своей. Когда же гномы вновь стали бывать в Белэрианде, вся торговля гномьих шахт проходила сперва через руки Карантира, и так обрел он несметные богатства. Когда же минуло 20 солнечных лет, Фингольфин, король Нолдор, созвал великий пир и устроил его весною близ заводи Иврина, где берет начало быстрая река Нарок. Ибо край тут был зелен и прекрасен, а с севера защищали его горы тени. Последующие дни невзгод долго помнили этот радостный пир и называли его Мерет Адертет – «Пир-воссоединение». Пришли туда многие вожди и подданные Фингольфина и Финрода, а из сыновей Феанора – Маэдрус и Маглурс, воинами Восточного Предела. Пришли также в большом числе серые эльфы, скитальцы лесов, и народ Гавани, и владыка его Кирдан. Пришли даже зеленые эльфы Осириан до земли Семи рек, что лежат далеко у подножья стен Синих гор. Но из Дориата явились только двое посланцев с приветствиями от короля – Маблунг и Дайрон. Многие благие решения приняты были на Мерет Адертет и принесены клятвы союза и дружбы. Говорится, что на перу этом все, даже Нолдор, изъяснялись большей частью на языке серых эльфов. Ибо Нолдор быстро переняли наречие Белэрианда, но Синдор медленно овладевали языком Валинора. Сердца Нолдор преисполнились радостной надежды, и многие поверили в то, что прав был Феанор, призывавший их к свободе и прекрасным королевствам Средиземья. И действительно, вслед за тем последовали долгие годы мира. Мечи Нолдора ограждали Белэриант от нападений Моргота, и власть его не распространялась за пределы врат крепости. В те дни под юнными луной и солнцем царила радость, и вся земля ликовала, однако на севере сгущалась тень. Когда же минуло еще 30 лет, Тургун, сын Фингольфина, покинул Неврост, где жил до сих пор, и навестил друга своего Финрода на острове Тол-Сирион. И отправились они на юг по течению реки, ибо прискучили им северные горы. Пути застигла их ночь у вод Сириона, за озерами сумерек, и задремали они на речном берегу под летними звездами. Тогда Улму, поднявшись вверх по реке, наслал на них глубокий сон, полный мрачных видений. И, проснувшись, не могли они избавиться от тяжелого предчувствия. Но ни один ни слова не сказал другому, ибо не помнили они ясно, что пригрезилось им, и каждый полагал, что лишь ему одному передал послание Улму. Но беспокойство и смутная тревога о будущем не оставляли их с той поры. И часто блуждали Турган и Финрод в одиночестве по нехоженным землям, ища там и тут хорошо укрепленного потаенного убежища. Ибо мнилось каждому, что велено ему приготовиться к роковому дню и создать укрытие на случай, если Моргот вырвется из Ангбанда и одолеет воинство Севера. И вот как-то раз Финрод и сестра его Галадриэль гостили у Тингола, родича своего в Дориате. Тогда Финрод преисполнился изумления перед мощью и величием Менегрота, его сокровищницами и оружейными, и многоколонными каменными залами. И запала ему в сердце мысль выстроить просторные чертоги за надежно охраняемыми вратами, где-нибудь в потаенных недрах холмов. И открыл он сердце Тингулу, не умолчав и о своих снах. И Тингул рассказал ему о глубоком ущелье реки Нарок и пещерах под высоким Фарутом на обрывистом западном берегу. Когда же отправился Финрод в обратный путь, Тингул дал ему провожатых показать дорогу к тому месту, ибо о нем пока знали немногие. Так Финрод пришел к пещерам Наруга и принялся возводить там подземные залы и оружейни по образцу чертогов Менегрота. И твердыня эта получила название Нарготрунд. Помогали Финроду в трудах его гномы Синьюгор, и Финрод богато вознаградил их, ибо он вывез из Тириона больше сокровищ, нежели все другие правители Нолдор. Тогда же сделано было для Финрода ожерелье гномов, Наугламир. Самое прославленное из творений Наугрим в древние дни. Бесчетные драгоценные камни из Валинора оправлены были в золото. И однако же обладало ожерелье волшебным свойством. Легко, точно льняная нить покоилась оно на груди владельца. И на любом сидело красиво и изящно. Там, в Нарготрунде, и обосновался Финрод. А с ним многие его подданные. Гномы называли короля на своем языке Фаэлагунд, прорубающий пещеры. И это имя носил он впредь до самой смерти. Но не первым поселился Финрод Фаэлагунд в пещерах близ реки Нарок. Жили там и до него. Галадриэль, сестра Финрода, не поехала вместе с ним в Нарготрунд, ибо жил в Дориате Келеборн, родич Тингула, и полюбили Галадриэль и Келеборн друг друга великой любовью. Потому осталась она в сокрытом королевстве и, живя близ Мелиан, переняла от нее великие знания и мудрость во всем, что касалось Средиземья. Но Тургон все не мог позабыть город на холме, прекрасный Тирион, его башню и древо. И не нашел он того, что искал. И возвратился в Невраст, и мирно зажил в Виньямаре у берегов моря. А на следующий год явился ему сам Ум и повелел ему вновь отправиться одному в долину Сириона. И Турган пустился в путь, и, ведомый Улму, отыскал потаенную долину Тумладен в окружных горах, в середине которой высился каменный холм. О том никому не сказал Турган до поры, но вновь вернулся в Невраст, и там принялся втайне обдумывать план города по образу и подобию Тириона на холме Туна, по которому тосковало в изгнании его сердце. Но вот Моргот, поверив донесениям соглядатаев, что будто бы правители Нолдор бродят по свету, о войне не помышляя, решил испытать мощь и бдительность своих недругов. Вновь без предупреждения силы его пришли в движение, и внезапно на севере затряслась земля, и трещины полыхнули огнем, и железные горы изрыгнули пламя. И орки потоком хлынули на равнину Ардгала. Оттуда они пробились через ущелье Сириона на западе, а на востоке прорвались через земли Маглора сквозь брешь между холмами Маэдруса и заставами Синих гор. Но Фингольфин и Маэдрус не дремали. И пока другие сражались с малыми отрядами орков, что разбрелись по Белэрианду, причиняя великий вред, с двух сторон обрушились на основное воинство, атакующее Дортонион, и разбили на голову прислужников Моргота. И прогнали их через Ардгален, и уничтожили всех до единого в пределах видимости врат Ангбанда. Так окончилась третья великая битва войн Белэрианда, что названа была Дагур-Агларэп, славная битва. То была победа, но и предостережение. И правители вняли ему и перенесли осадные лагеря ближе к крепости и усилили и упорядочили стражу. Так началась осада Ангбанда, что длилась почти 400 солнечных лет. Долгое время после Дагур-Агларэп ни один прислужник Моргота не смел высунуть носа за ворота, страшась нолдорских владык. И Фингольфин гордо утверждал, что если только не найдутся предатели среди эльфов, Морготу вовеки не прорвать вновь осаду Эльдор и не напасть на них врасплох. Однако Нолдор так и не удалось захватить Ангбанд и вернуть Сильмарилли. И ни на миг не прекращалась война за все время осады, ибо Моргот изобретался новые козни, и опять подвергая испытанию силу неприятеля. Притом невозможно было взять цитадель Моргота в кольцо целиком, поскольку железные горы, гигантская изогнутая стена, над которой высились твердыни Тангородрима, защищали крепость с обеих сторон и служили для Нолдор непреодолимой преградой, ибо скалы укрывали снег и лед. Потому из тыла и с северной стороны Моргот обезопасил себя от неприятеля. Этими-то путями соглядатые его порой выходили из крепости и тайными тропами пробирались в Белэриант, более всего желая посеять среди Эльдор страх и разлад. Моргот повелел оркам по возможности захватывать эльфов живыми и доставлять их связанными в Ангбанд. И некоторых пленников столь устрашил его грозный взор, что не было более необходимости держать их в цепях. Навсегда завладевал ими неизбывный ужас, и исполняли они волю Моргота, где бы ни находились. Так Моргот многое узнал о том, что случилось со времен бунта Феанора, и торжествовал он, усмотрев в том семена раздора и новых ссор среди своих недругов. Когда же после Дагур Аглареб минуло около 100 лет, Моргот попытался захватить врасплох Финголфина, ибо он знал о бдительности Маэдроса, и выслал армию на заснеженный север, и воинство его свернуло на запад, а потом на юг, и спустилось по берегу к заливу Дренгист, тем самым путем, каким пришел от скрежущих льдов Финголфин. Так намеревались враги проникнуть в землю Хитлум запада, но были вовремя замечены, и Финголфин атаковал их среди холмов в верхней части залива, и несметное множество орков сбросил в море. Эта схватка не числится среди великих битв, потому что отряд орков был невелик, и лишь небольшая часть народа Хитлума сражалась там. Но после воцарился мир на многие годы, и в Ангбанде не отваживались атаковать открыто, ибо уже понял Моргот, что орки сами по себе без подкрепления значительно уступают в силе Нолдор. И принялся он вынашивать в сердце своем новый замысел. Минуло еще 100 лет, и вот Глаурунг, первый из Урулоки, огнедышащий дракон Севера, под покровом ночи выполз за ворота Ангбанда. Он был еще юн и едва достиг половины положенного ему роста, ибо жизнь драконов течет долго и неспешно. Но эльфы в ужасе бежали перед ним к Эред-Ветрин и к Дортониону. Он же осквернил поля Ардгалана. Тогда выехал против него на коне Фингон, правитель Хитлума, с отрядом верховных лучников, и всадники на быстрых скакунах окружили дракона тесным кольцом. И Глаурунг не смог выстоять перед их стрелами, ибо слаба еще была его броня, и бежал обратно в Ангбанд, и много лет не появлялся вновь. Фингон снискал себе великую хвалу, и ликовали Нолдор, ибо немногие осознали угрозу, что таила в себе эта новая тварь, а также и суть ее. Весьма недоволен был Моргот, что Глаурунг явил себя до срока, и после поражения дракона наступил долгий мир, и длился он почти 200 лет. За все это время происходили лишь небольшие стычки на границах, и Белэриант процветал и богател. Под защитой своих северных воинств Нолдор отстроили чертоги и башни, и немало дивных творений создали они в те дни, и сложили стихи, и записали хроники, и скрижали знания. Во многих краях Нолдор и Синдор смешались в один народ и заговорили на одном языке. Однако сохранились различия. Нолдор дана была великая сила и пытливый ум. То были могучие воины и мудрецы. Строили они из камня и любили горные склоны, и открытые равнины. А Синдар обладали и более мелодичными голосами и превосходили Нолдор по части музыки. Всех, кроме одного только Маглора, сына Феанора. И предпочитали леса и берега рек, а некоторые из серых эльфов по-прежнему странствовали по свету, не поселяясь на одном месте. И песни их звенели над миром.